1. Часть. Мечтал ли я когда-нибудь о магии, а кто не мечтал, безусловно надеялся и ждал, но чуда все не было. Я тяжело вздохнул и посмотрел в зеркало, где отражался невысокий, худощавый парень 15 лет, растерянно смотревший в ответ, и нервно покрутил в руках очки а-ля Джон Леннон. Стал магом, чтоб его. Ну кто не слышал в мое время о Гарри Поттере? Все слышали. И я слышал. Не читал, не смотрел, слышал. И теперь вот в нем, хотя в последнее время все больше задумывался о покорении звезд в далеком-далеком космосе, а попал в тело малолетнего мага, который незадолго до этого поспособствовал возрождению своего злейшего врага. Пацан испарился, зато теперь вот есть я, и мне нужно будет прочувствовать всю прелесть существования в его шкуре, в надвигающейся гражданской войне. Учитывая, что творил этот тот, кого нельзя называть 15 лет назад, я сомневаюсь, что он резко стал пацифистом. Сбежать? А куда? Что-то я сомневаюсь, что это мой мир, в ряде моментов история тут не совсем такая, как в моей прошлой жизни. Да и какая страна примет меня, учитывая, кто мой враг? А уж если добавить, что я вообще не понимаю, каким образом оказался в теле малолетнего пацана, то в общем-то вопрос побега подвисает в воздухе. А если меня кто-то специально засунул в это тело, если тело из дерьма и такой-то матери создают себе, то поменять души, думаю, тоже найдутся умельцы. Воевать? Что-то я в памяти пацана особо боевых заклинаний не нашел, чтобы рваться в бой. Тут если только найти автомат, так опять же, до первой-второй стычки, после чего маги найдут противоядие и вломят уже мне. После 90-х до Чечни я особо не боялся смерти, но смерть ведь разная есть. В моей памяти было описание и воспоминание о Круция, что творило такое, после чего все боевики казались милыми шалунами. Тут надо что-то среднее, смешивать и мой опыт, и учиться местным способом лишать жизни. Пацифистам не выйдет прожить, родители этого тела уже лежат на кладбище, не желая убивать. С момента моего попадания, а как это еще назвать, в это тело прошло уже более месяца. Первые дни я шарахался даже от зеркала, абсолютно не осознавая и не понимая, но постепенно привык. Свою роль сыграло еще и то, что опекуны ко мне особо не лезли, изредка отправляя покопаться в саду или вынести мусор. После чего весь день был в моем распоряжении, что и помогло мне уложить в голове воспоминания пацана, да и еще чьи-то, правда, весьма рваные, причем настолько, что понять, кому они принадлежат, я так и не смог. Но там тоже особо ценного я ничего не нашел, не считая наставлений по окклюменции. Узнав, что местные маги могут лазить в головах, я слегка струхнул и теперь исправно выполнял все то, что было в тех наставлениях. Так что единственным бонусом, да и то, спорным, была идеальная память. А почему спорно? Так потому, что я не знал, я ли приобрел эту способность или же досталась от третьего, неизвестного, пассажира. В остальном же, как маг я сильнее сверстников, но и только за счет того, что в прошлом году слуги этого неназываемого протащили пацана в турнир, Поттер смог порыскать без лишних вопросов в библиотеке и получить некоторое количество заклинаний, но я бы не сказал, что уж очень полезных, хотя он же не знал, что ему к войне готовиться надо. Тело у меня тоже далеко не фонтан, для квиддича может и хорошо, но для солдата, как говаривал мой бывший старшина, в стройбат берут всех, вот и его бы туда взяли, но не более. Одно хорошо, зрение начало выправляться, что уже было плюсом. Все же остальное было одним сплошным минусом. Я в очередной раз задумался о побеге и тут же снова отбросил эту мысль. Бесполезно, он будет меня искать, да и не только он. После этого проклятого турнира мою рожу даже африканские шаманы наверняка знают. На оборотном зелье всю жизнь. Фу, если этот неназываемый не идиот, то сразу он не начнет боевых действий. Ему надо какую-никакую, но армию набрать. Половина его старых бойцов в Азкабане, а вторая половина подрастеряла навыки, и сходу ему не переломить ситуацию в свою пользу. Есть в магическом сообществе наемники, по идее должны быть, пусть и не в том виде и количестве, что понимаю я, но хоть какие-то, особенно если учесть тот вопрос, а на что, собственно, живет этот магический мир, как там зарабатывают маги и прочие жители этого сообщества, больница на пожертвования живет, да на редкие вложения филантропов вроде Малфоя. По крайней мере, такие выводы проистекали из газет и книг, что попадались Гарри. Хогвартс висит на шее у совета попечителей. Вроде бы как туда еще какие-то деньги переводит министерство, Но откуда у министерства деньги? Налоги с чего оно берет? Или как? Я покрутил в руках два тетрадных листка, исписанных мелким убористым почерком, и покачал головой. В доступной мне литературе ответа не было, хотя я не поленился и перечитал все учебники и книги, что были в сундуке и комнате. Ну, тоже, конечно, не зря, у пацана хватало небольших провалов по ряду вопросов, но на мои там не было ответа, даже косвенного, в том числе и где, собственно, родовой дом Поттеров. У всех достаточно старых родов были свои семейные гнезда, где мое. Я не ожидал, что меня там будут ждать секреты, как стать супермагом за 100 дней, но хоть что-то там должно же быть. С какого дьявола меня сплавили к тетке, у которой я прожил 10 лет в чулане? Может, для местных это и норма, но я вот это нормальным не считал. Пройдясь по комнате, я покосился в окно и, поразмыслив о потенциальной прогулке, все же отказался от этой мысли. Гулял я утром и днем, тогда же и тренируясь, начиная потихоньку готовиться к будущим проблемам. Понятно, что за неделю, две или даже год я не смогу вернуть себя прежнего, но, как говаривал великий человек, все начинается с одного шага. Именно поэтому я собирался с утра ехать в гости к гоблинам, у которых было мое золото, а затем отправиться на шопинг за зельями. Раз уж есть зелье роста костей, то, чем черт не шутит, вдруг новым Геральтом стану. Подскочив с утра пораньше, я быстро собрался и свалил из дома, не дожидаясь, пока проснутся мои опекуны, и уж тем более братец Дадли. Через месяцок-другой я, может, и выйду с ним на спарринг, но пока стоит избегать внеплановых свиданий с внушительной тушкой наследника семьи Дурсль. С некоторой неуверенностью кинув палочку на дорогу, я, офонарев, посмотрел на появившуюся передо мной махину автобуса. С легкой оторопью заплатив 11 секлей за проезд до Лондона, я залез в этого ровесника зарождения автомобилестроения и вцепился во все, что можно, помня о прошлой поездке на таком чудесном транспорте. Быстро. Это была единственная причина, почему я вообще решил ехать на нем, а не на обычном автобусе или такси. Да, трясло, как будто я решил прокатиться на орбиту Земли и сел не в автобус, а в ракету, но зато добрался за максимально короткий, кратчайший промежуток времени. Натянув кепку пониже, чтобы не привлекать к своей персоне повышенного внимания, я проскользнул мимо посетителей дырявого котла и, быстро простучав по нужным камням, очутился в косом переулке. Ловя неприязненные, а то и откровенно враждебные взгляды от стандартно одетых магов и ведьм, я добрался до банка, тысячу раз прокляв тот миг, когда забыл захватить мантию. Не сказать, что я от нее в восторге, но мне же надо не выделяться. Оглядевшись, я подошел к существу, стоявшему по центру огромного холла за какой-то конторкой, и слегка кашлянул, привлекая его внимание, прежде чем начать разговор. «Вы что-то хотели, мистер?» Он сделал паузу и, увидев, к слову, довольно сильно поблекший, шрам на моем лбу, продолжил. «Поттер, снять денег только у меня ключа нет». Потерялся, с честной рожей я изложил суть проблемы гоблину. «Это не проблема», равнодушно пожал тот плечами и, слегка развернувшись, обратился к своему сородичу, что только что подошел к нам. «Драк, проводи мистера Поттера к его сейфу и передай Гнилозубу, чтобы заблокировал ключи Поттеров. Мало ли кто-то попытается проникнуть в ваш сейф под вашей же личиной», пояснил он мне. «А как вы можете быть уверены, что я – это я?» «Мы и не уверены», – оскалился гоблин. «Но, если вы – это не вы, то проверка нам даст ответ на этот вопрос. Ситуации ведь разные бывают, так что не всегда пришедший под чужой личиной – это вор. Вы готовы пройти проверку, или вы передумали посещать свой сейф?» «Не передумал», – передернув плечами, я сделал пару шагов вперед, вызвав еще больший оскал на лице гоблина. Процедура проверки была простой как топор и настолько же непонятной для меня, как и строение звезды смерти. «Встань напротив двери, брось заклинание в дверь, капни кровью на замочную скважину и вуаля, доступ получен». Я охренел от этого шаманского ритуала, но комментировать ничего не стал. Уж очень одухотворенно радостными были рожи гоблов, чтобы я влезал со своим плоским юмором. «Теперь вы можете при желании заказывать золото по почте. Достаточно приложить отпечаток магического следа вашего концентратора палочки к письму», — вежливо пробубнил второй гобл, Гнилозуб, у меня из-за спины, заставив мое лицо принять то самое выражение десятилетнего ребенка откуда-нибудь с севера России, которому рассказывают тайны мироздания на китайском. Видимо, осознав, что я не совсем понял, что собственно мне нужно сделать. Гнилозуб коротко выдохнул, что-то пробормотал на какой-то тарабарщине, видимо, восхищался моим интеллектом, и попытался перевести сказанное ранее на более понятный. «Пишите письмо, прикладываете палочку и произносите простейшие заклинания, я вам дам на обратном пути брошюру нашего банка, там это есть. Таким путем, мы, будучи уверенными, что это вы написали нам письмо, можем снять нужную сумму и отправить вам или куда вы скажете. А процент какой, еврей клыкастый?» Подозрительно уставился я на него. 1% от суммы, невинно посмотрел на меня гоблин, еще более убеждая меня в том, что связь с евреями у них наличествует. «Я учту», слегка скривился я и быстро шмыгнул в сейф, начиная набивать мешочек золотом. Помимо зелий я хотел еще и пробежаться по книжным, в голове у парня был довольно большой вакуум в части законов и обычаев местного сообщества. Проще было сказать, что он знает. Школьный курс и то только по заданиям, все что сверху, уже проходило мимо его интересов. Да и некогда ему было, квиддич отнимал весомый кусок его времени. Я откажусь от участия в этом сомнительном, на мой взгляд, виде спорта, но мне знания нужны уже сейчас, чтобы хоть понять глубину той задницы, в которой я оказался. Повторив подъем наверх на тележке рудокопа, я вежливо распрощался с клыкастыми зеленокожими созданиями и двинулся на улицу, по направлению к магазинам. Оставив 200 галлеонов в 3 магазинах, я стал обладателем поистине горы книг, и заодно охренел от цен на эти раритеты. Таким образом я могу и до конца школы не дотянуть, если так тратиться. Счастливо избежав встречи со смутно знакомыми подростками, вроде как из Хаффлпафа, я вылетел из косого переулка и направился на обычную остановку, решив на этот раз проехаться подольше, но уже спокойнее. Книги были уложены и уменьшены, так что обычный подросток не вызвал никаких взглядов, что и позволило мне с комфортом и в тишине доехать до Литл Уиннинга. Забравшись в глубину парка, где пацан постоянно прятался от своего кузена, я достал литературу и принялся познавать мир. Ну что я мог сказать, закрывая и откладывая в сторону 10-ю книгу и тоскливо посмотрев на огромную кучу непрочитанных книг, да ничего. Маги в один прекрасный момент без внятной причины отделились от остального мира и ушли в подполье. Где это самое подполье, указано не было. То есть, де-факто, мне следовало считать, что маги вроде бы как живут просто рядом, что ломало мою логику об колено. Как они прятали драконов, оборотней, вампиров, троллей и еще хреновую тучу созданий, что априори не поддавались контролю. Да там 2/3 магического мира должны были бы постоянно бегать по всему земному шару и регулярно стирать всем память. Но в книгах было написано примерно вот это самое. Про экономику там вообще ничего сказано не было, кроме некоторого перечня достаточно богатых семей магов. А откуда у них деньги? Этого ответа я тоже не нашел, судорожно перерывая все книги, хоть как-то относящиеся к этой теме. Элитные метлы стоят как мой выигрыш на турнире 3 волшебников, даже больше, но откуда маги берут это золото? Или отделение было не настолько отделенным, если так можно выразиться, с чего платит зарплату чиновникам в министерстве? Я мог только недоуменно вертеть книги в руках и беззвучно материться в небо. Добравшись до сборника законов, я едва не поломал себе мозг к 10-й странице. Постоянные отсылки к поправкам, дополнением, уложением, старым договором, уточнением. В итоге вылезала такая каша, что в одном случае я мог хоть авадой бить по оппоненту, а во втором не имел права даже дернуться. При том, что разница была в том, кто твой оппонент. Если это оборотень, то авадь. Если аврор, то даже дернуться не смей, что бы он ни сделал. А как определить, кто перед тобой, не в полнолуние? Можешь потом жалобу подать в ДМП, что особо не отличалось от аврората в своих действиях. Целая куча подпунктов и пунктов, что давали огромную власть чиновникам и практически лишали прав обычное население, при том, что магическое сообщество на словах демократично. И разобраться в этом мог только адвокат-юрист, но никак не я. С моей точки зрения бред, но с точки зрения сборников законов вполне рабочий бред. И это если забыть о древних законах, что частично потеряли свою силу, но вполне себе действовали. И если мне, я надеялся, не стоило о таких законах переживать, то вот тем же полукровкам от нелюдей, или же самим нелюдям, как раз таки стоило опасаться за свою жизнь. Правда, ознакомившись с довольно частыми упоминаниями своей фамилии в ряде книг, я все же призадумался, Вдруг какой-нибудь прадедушка был шалуном, и у меня в родне вила или еще кто затесался, я бы тогда тоже считался не совсем человеком. Резюмируя же, можно было сказать следующее. Право на все было у министерства, а вот у остальных права существенно порезали за последние 100 лет. В чем-то я был согласен, что-то, как, например, вопрос с самообороной, вызывало у меня извечный жест рука-лицо, но в целом оставалась существенная часть, которую без 100 грамм и адвоката не понять. Как живут, непонятно. На что живут, непонятно. Даже, блин, с долбанной магией то непонятно, зло прошипел я, откладывая еще одну книгу и глубоко вздыхая. Нет, ну а как, вот как я колдую, у меня есть какие-то каналы, я черпаю энергию из эфира, астрала, бездны или из задницы архидемона, у меня есть резерв или нет, ответов не было. Были какие-то невнятные упоминания из разряда. Слабый маг, сильная ведьма, но как это измерялось? От чего зависело? Почему рождались скрибы? Мог слабосилок стать сильным? Все, что только относилось к этой теме, я скупил в магазинах и тишина. Почему одни могут без палочки колдовать, а другие нет? Нет, можно, конечно, принять версию об архимагах и сильномогучих колдунах, но бармен Том, щелчком пальцев зажигающий огонь, как-то не очень укладывается в мои представления о таких личностях. Директор Дамблдор, судя по моей памяти, обожает вырвиглазные мантии, напоминающие ночные сорочки, и при этом считается сильнейшим чародеем, ну, в Британии по крайней мере. Может, сильные так и должны себя вести. Уже под вечер я снова уменьшил все книги, просто наплевав на то, что могут отобрать палочку, не сильно мне что-то хотелось в Хогвартс, после прочитанного. Пусть забирают, а я переведусь куда-нибудь. Но на удивление никакого ажиотажа не было. Недоуменно постояв некоторое время, я еще раз бросил заклинание люмосы, полюбовавшись шариком света, а также отсутствием реакции, молча погасил его. «О, очкарик!» — раздался чей-то веселый голос, заставивший меня обернуться и тяжело вздохнуть. Опять прятался от своих друзей. «Поттер, свин, угомони своих товарищей», демонстративно достав из кармана нож выкидуху. Я мило улыбнулся. «Без яиц жить тяжеловато, а то, что меня отправит потом в колонию. Тебе, кастратам, легче жить от этого будет». «Он блефует», — подал голос один из дружков Дадли, заставляя меня еще более радостно улыбнуться и слегка распахнуть руки, словно приглашая поиграть в обнимашки. «Пошли от него, он, походу, в этой своей школе совсем свихнулся», — скривился Пирс и бросил короткий взгляд на Дадли. «Валите отсюда, отбросы», — презрительно скривился я. «А со своим братом я и без вас поговорю. Шли вон». Я сделал короткий шаг вперед, повышая голос и коротко взмахивая рукой с зажатым ножом. Проводив их взглядом, я обернулся к Дадли. «Ты, а мой тупоголовый братец, вообще идиот или частично? Ты ведь знаешь, кто я. Уверен, что я забуду и прощу всю вашу любовь, когда вырасту». «Ты еще вырасти?» Заплывшие жиром глаза Дадли злобно прищурились, но в следующее мгновение он как завороженный уставился на лезвие ножа, что оказалось в опасной близости от его глаза. «Дадли, идиот ты мой родной», — ласково улыбнулся я своему кузену. «Мы в парке и тут никого нет. Что мне мешает тебе воткнуть эту штуку в живот? Прямо сейчас, не дожидаясь, пока я вырасту, тебя посадят», — проблеял Дадли и осекся, увидев мою еще более радостную улыбку. «А тебя похоронит», — радостно согласился я. «Только я же маг, Дадли, меня как бы и нет в обычном мире. Понимаешь, мой тупоголовый братец, могут и не посадить. Рискнешь — провери». Я осекся, недоуменно уставившись за спину Дадли, глядя на надвигающуюся темноту. Резкое похолодание заставило покрыться гусиными пупырышками кожу, а легкий пар изо рта как бы намекал, что мне не привиделось. Вечернее небо затягивалось беспросветной тьмой, а издалека, паря над землей, к нам приближались две фигуры. И учитывая направление их движения, летели они к нам. «Что это? Это ты?» «Да», — взвизгнул Дадли и в следующее мгновение согнулся, схватившись за горло, куда врезалось ребро моей ладони. «Вопящий подросток под боком мне точно был сейчас не нужен. Надеюсь, я правильно все делаю», — нервно облизнув пересохшие губы, я вытащил палочку и постарался припомнить все, что надо, про заклинание «Экспекто патронум». Нервно посмотрев на какую-то дымку, вылезшую из кончика палочки, я коротко высказал всю силу своей любви к тем, кто еще не прибил дементоров, свободно гуляющих в центре Лондона, и еще раз поднял палочку «Экспекто патронум». Дементоры были уже в десятке метров от меня, Я отчетливо, невзирая на тьму, увидел склизкие руки ближайшего из них, что показались из-под плаща. Глубоко вздохнув, словно бы это могло помочь, я буквально проревел изо всех сил, доступных этому тельцу. «Экспекто патронум, твою мать!» И оторопело уставился на молочно-белую змейку, прошипевшую что-то вроде «привет», говорящий, после чего рванувшую к притормозившим дементорам. «Змея! Почему змея? Где олень-то?» Я растерянно обернулся к кашляющему Дадли, словно он бы мне что-то смог подсказать, но обнаружил только его филейную часть, мелькнувшую в конце дорожки. Обернувшись обратно к разборкам дементоры против змейки, я обнаружил только довольное присмыкающееся, хотя и не уверен, что ее так можно называть. Дементоры улепетывали, теряя тапки, если бы они у них были. Только я перевел дыхание, как из-за спины донеслось чье-то пыхтение и стук подошв, вынуждая меня обернуться. Ко мне неслась мисс Фиг, стуча и грохоча содержимым своей сумки. «Не убирай палочку, глупый мальчишка!» — заорала она, увидев, что я пытаюсь спрятать палочку от ее взгляда. «Тут могут быть и другие. Я прибить готова этого наземникуса Флетчера. Ступифай!» Коротко осмотревшись, я подхватил тело непонятного кого-то, кто скрывался под личиной моей соседки, и оттащил ее к дереву, где быстро примотал ее веревками к дереву. «Гар!» — она поперхнулась от пощечины и оторопело уставилась на меня. «Кто ты?» — коротко спросил я, цепко осматриваясь по сторонам. «Я твоя соседка Гарри, Арабелла Фиг». «Гарри, я тебя буду бить, пока ты не скажешь, кто ты», — равнодушно посмотрел я в ее глаза. «Моя соседка могла, и если бы даже смогла увидеть какого-нибудь магического мутанта, то вот знать о палочках она точно не смогла бы. Итак, кто ты?» «Я мисс Фиг, клянусь», — разрыдалась женщина, с откровенным страхом глядя на меня. «Меня попросил приглядывать за тобой Дамблдор. Я Сквиб, Гарри, просто Сквиб. Я знаю о магическом мире, знаю про дементоров и палочки, а сама не могу колдовать. Но я клянусь тебе, что я Арабелла Фиг». «А как?» — протянул я, напряженно глядя на нее и быстро размышляя над ситуацией в целом. «И как давно ты приглядываешь? С самого начала?» «Да-да, да твою». Я быстро обыскал женщину и, убедившись, что ничего опасного на ней нет, на мой маго-дилетантский взгляд, быстро освободил ее от веревок. Сев на землю, я бессмысленно уставился на небо, по новой раскладывая по полочкам жизнь пацана с учетом новой информации. Из размышлений меня вырвала ушастая сова, сбросившая мне какое-то письмо. «Что там, Гарри?» — робко подала голос успокоившаяся женщина, заметив мою кривую ухмылку. «Да так», — я коротко хохотнул и протянул ей письмо, рывком поднимаясь с земли. «Магический мир Англии сам решил все за меня, теперь только бежать. Тут уж нет других вариантов, ибо в наличии там идиотов я не верил, а раз они засекли мои чары, но прозевали прогулку по пригороду Лондона пары дементоров. Примечание к части. В каноне нет, типа нет, резерва и прочего. Правда, при этом патронуса смог осилить только ГП, а остальные кряхтели там ого-го сколько, пока смогли. И ведь если бы дело было только в концентрации, то Герми дала бы 100 очков Поттеру. Что помешало? Вот и у меня есть слабо и сильно. И для всех суперканонозащитников воля, воображение, концентрация и прочая хуя также отсутствует в каноне. Так что не надо мне вот это сувать и орать, что Герми не хватило воображения или еще чего-то. Она там единственная вперед рвалась, и все у нее хватало. Так что если Родурой через одно место прописала магию, то какое-то объяснение дать этим нюансам надо. Часть 2. Откинувшись на спинку жесткого стула, я скептически смотрел на сидевшего напротив меня мужчину. Побег из Англии прошел удачно, если быть точнее, то я вообще не уверен, что меня искали так, как я опасался. Видимо, магические способы поиска какие-то иные, не знаю уж. Зато вот способы поиска в магических Соединенных Штатах Америки вполне себе оказались действенными, и на восьмой день меня приняли. Вот и сижу теперь в компании с типа злым полицейским, а тот, что отыгрывает доброго, куда-то вышел. Значит, Горшков, — с непонятной ухмылкой еще раз уточнил Шарля Доннил. Да, — мило улыбнувшись, я ткнул пальцем в свои вещи. Там у меня выпить, дай. А, послушай, Горшков, — процедил мужчина, — на тебя так-то ориентировка пришла, и там ты вовсе даже не Горшков, а... Прошу политического убежища, — быстро произнес я. Нет, ну серьезно, меня едва дементоры там не сожрали, а после этого хотели судить за оборону от них. Вот я и приехал в страну великой демократии Авраама Линкольна и теперь хочу стать частью этой. Хватит, заорал Адоннелл. Через 2 дня тебя депорт. Он вскинул голову, глядя на кого-то вошедшего в кабинет и тут же подскочил. Сэр, оставь нас, глухой бас из-за спины едва и меня не заставил встать по стойке смирно, ибо уж очень напоминал моего старого взводного. Проводив взглядом прошмыгнувшего мимо мракоборца, я тоскливо подергал скованными руками и стал ожидать продолжения. Значит, Гарри Поттер бежит из Англии, так как его пытались убить сотрудники министерства. Глухой хохот на какое-то время разорвал напряженную тишину в кабинете. У вас же есть способы проверить, лгу я или нет, равнодушно пожал я плечами. Да вот в этом-то все и дело, что они подтверждают, что ты не лжешь. Мой таинственный собеседник обошел меня и сел напротив, позволяя наконец увидеть его. Здоровяк, за 2 метра ростом, лицо наполовину изуродовано шрамами. Длинные волосы, стянутые кожаным ремешком из целой кучи каких-то бусинок, фенечек и еще хрен его пойми чем в этих самых волосах. Прямой нос, с легкой горбинкой, тонкие поджатые губы, цепкие карие глаза, что сверлили меня с непонятным интересом. Небрежно щелкнув пальцами, он освободил меня от цепи и, глядя в мои удивленно настороженные глаза, скупо улыбнулся. «Авраам Поттер, приятно познакомиться, внучек, внучек». Я оторопело уставился на него. «Ну, согласно родовому древу, ты мой сколько-то там многоюродный внук. Мой предок, тоже Авраам Поттер, несколько веков назад приехал в Америку, и так уж получилось, что остался тут. Был в числе тех, кто строил конгресс с магической Америки. Один из 12 первых мракоборцев, что охотились на охотников за головами. Ренегатов из числа магов и ведьм, которые продавали своих собратьев фанатикам-маглам. Он махнул рукой, и фляга из моих вещей шлепнулась на стол, между нами. Пей, ты же хотел. Обнимашки требуются, ну, типа родня. Любимый, хоть и неизвестный дедушка, скупая мужская слеза. Машинально брякнул я, тут же прикусывая язык. Острослов, значит, протянул мужчина насмешливо фыркнув. Ну-ну, я ознакомился с твоей историей и в целом понимаю, что заставило тебя свалить из Англии. Вопрос в другом, что ты тут будешь делать? Или ты наивно считаешь, что он забудет? У нас тут и Гриндевальд в свое время бегал, случайно поймали, да и то, снова сбежал. Депортация, типа, отменяется, вздернул я брови. И какие у тебя предложения? Ты же не ради обнимашек с хер знает в какой степени родственником пришел сюда, передразнил я его, вызвав еще одну скупую усмешку. Надо по шапке аналитикам дать, они уж очень упорно доказывали, что ты идиот. Он взмахом палочки создал из воздуха стакан, заставив меня слегка дернуть бровью от ох изумления, и налил в него из моей фляги. Ну если тебе нужна правда, то ты шанс, полюбовавшись на мое недоуменное выражение лица, он спокойно продолжил. Шанс на то, что мы сможем несколько разгрузить свою страну от всякого дерьма. Тебя допросят, подтвердят, что на тебя действительно было совершено покушение с помощью демонических тварей высшего класса опасности таким образом. И таким образом я стану разменной монетой. Но что я получу? Перебил я его. Вы получите возможность укусить Англию. Плюс, если я тебя правильно понял, то пока я буду тут, в Англию удастся спихнуть часть ваших маргиналов. Но рано или поздно игра окончится, и меня все равно вернут обратно. Рано или поздно, но за тобой припрется ваш неназываемый. Поэтому у нас просто нет выбора, и вернуться тебе придется, спокойно уточнил мужчина. А маргиналов не мы будем выпихивать, а ваш темный лорд начнет набирать себе армию. В самом хорошем для тебя варианте, год, максимум 2, и тебя найдут. Особенно, если он поставит ультиматум, и у нас просто не останется выбора, кроме как сдать тебя. А почему бы его не накрыть всем магом? Зачем ждать, пока он наберется сил? Не выдержал я. Ну даже если мы узнаем, где он, то остается проблема с вторжением в другую страну. Британия не потерпит такого, на данный момент. Ты же слышал вашего министра, официального признания не было. И как мы должны помогать англичанам, если они отказываются признавать на высшем уровне эту проблему? Авраам насмешливо вздернул правую бровь и сделал небольшой глоток из стакана. Кстати, хороший вкус. Так, о чем бишь я? А, точно. Ну так вот, официально он мертв, и значит у него есть время, чтобы набраться сил, восстановить форму, так сказать, и набрать некоторое количество наемников, и старых вассалов вытащить на свет. И как после этого будет выглядеть ЭЭ накрыть? Да, как мы накроем его, когда он проявит себя, то уже малыми силами его взять не выйдет. Поэтому единственное, что у нас остается, это подержать тебя у нас и заодно научить чему-нибудь, что поможет тебе на первых порах. Вы хотите сказать, что у вас нет связи в среде тех, кто реально рулит Британией? Не надо мне про Фаджа, это клоун. За ним ведь стоит кто-то, но точно так же есть и оппозиция. Как раз таки, мой юный родич, вся проблема в том, что те, кто реально рулят, он слегка усмехнулся, сделав акцент на этом слове, Англии, и не хотят решать эту проблему быстро. Без их поддержки Фадж не пробыл бы и недели на посту министра. Я молча смотрел на него, ожидая пояснения. Мистер Гриндевальд свою юность проводил в Англии, и у ряда высокопоставленных и влиятельных личностей нашей страны есть определенные опасения, что мистер Ридб может повторить его подвиги. Он зациклен на тебе, и так уж получилось, что ты сейчас тут. Год, может полтора, мы можем продержать тебя в США, потом это станет проблемой. За это время, если подойти с умом, то мастера мы, конечно, не создадим, но крепкого подмастерья вполне. А затем пинок под зад и здравствуй, Англия. Скептически посмотрел я на него. Да меня прибьют там, я и пикнуть не успею. Я предлагаю тебе сходу лезть в войну, бегай, прячься, тренируйся. А что мне мешает это делать тут? В Британии тебя будут ловить только британцы и их наемники, а в США тебя будем ловить еще и мы, когда нам поставят ультиматум, и начнут гибнуть наши граждане. У нас просто не будет выбора. Нашему правительству не нужна война на своей территории. Осудить действия англичан и полаяться на камеру – это одно, а полноценно вступиться за тебя – это уже другое. Он спокойно смотрел на меня, ожидая моего ответа. Политики, я залпом опрокинул в рот содержимое фляги и криво усмехнулся. Мы поможем, но воюй сам, так, а если я сбегу из Англии в Европу? Хотя, а чем это я? Вас и это устроит? Давай я тебе кое-что поясню, а ты уже подумаешь. Ты малолетний, практически не обученный маг. Прожить как магл у тебя не выйдет, магия никуда не денется. Ты маг, понимаешь, рано или поздно, но ты допустишь промашку и тебя найдут. Единственный шанс на выживание – это победить этого психопата. Ты уже в игре, малыш, и выход из нее у тебя только один, если, конечно, ты не самоубийца. Это не сказка с добрым концом, а жизнь. Не темный лорд, так те, кто стоят за ним, но тебя найдут. Ты сломал чьи-то планы, а такие люди не любят этого, тут уже принцип. Сколько ты пробегаешь, постоянно оглядываясь, но при этом ни хрена не умея. А если у тебя появится жена, семья, с ними будешь постоянно бегать, а чему я научусь за год? Взорвался я. Пускать пару заклинаний, я точно так же труп. У нас есть маховики времени, что даст тебе еще около года, если мы говорим о сроке в реальный год. Но мы же не собираемся сходу кричать, что ты у нас и мы тебя не отдадим. Сперва мы будем молчать, но слишком долго не получится, так что думай быстрее. Откажешься, мы тебя не волить не станем, иди. Только не забывай, что палочка тебе не положена, и ты ни хрена не умеешь. Как скоро за тобой придут клевреты неназываемого? Неделя, месяц, и ты труп. Хоть плачь, хоть беги, хоть заавайся. Абрахам равнодушно смотрел на меня, изредка делая глотки из своего стакана. Наши школы тебя не примут. Причины ты уже понял. Да и ни одна страна-участник МКМ тебя не примет. Тебе даже предложить нечего. Я задумчиво уставился в пол, обдумывая сказанное Абрахамом и все яснее понимая, что гениальный план с побегом все же не совсем гениален. Нет, я оттянул дату своих похорон, но и только. Нет, ну а с чего я реально решил, что мне позволит жить в чужой стране, учитывая мои проблемы? Да ни с чего, я даже ведь и не думал особо, тупо бежал. Ну вот и прибежал, мать его. Как ты собираешься утрамбовать мне в голову знания, которые в школах изучают не один и не два года? Я поднял на него глаза. А мы и не будем тебе все эти знания трамбовать, усмехнулся мужчина. В школах дают общее, универсальное образование, что позволяет детям в дальнейшем идти куда угодно. Хочешь целителем, хочешь мракоборцем, хочешь в чиновники, а нет, так в артефакторы шагай. Универсальность, Гарри, а из тебя мы будем лепить мракоборца. Хилого, конечно, но знания мы вобьем. Проблема будет с практикой, ее уже будешь нарабатывать в реальной жизни, да и никто не собирается тебя учить миллиону чар и заклинаний, их ты и сам выучишь со временем. Мы попытаемся сделать из тебя мракоборца, который не сдохнет в первые же дни в Англии. Криво усмехнувшись, я откинулся на спинку стула и слегка кивнул головой. Ну вот теперь уже все стало более понятно, так сказать. Им просто нужен тот, кто сможет побегать по Англии, отвлекая неназываемого, ибо в мою победу они не верят. Партизан, так сказать, а не герой на белой коняшке. Чем дольше проживу я, тем больше времени у них на расширение штата мракоборцев и подготовку к отражению агрессии. Эх, второй Люк Скайуокер практически. Хотя нет, того вообще научить не успели к моменту атаки Звезды Смерти. Ну значит я буду Люк версии 2.0. Самое поганое, что по факту мой родственничек прав, сколько я пробегаю. Да и где, в США мне уже внятно расписали, как я нужен. В Европу, а там я кому нужен, ну есть, наверное, тоже родня по Поттерам. Но вот сидит родственник и что, сбежать в Россию, магическая Россия тут далеко не равна обычной, да и что я им предложу за крышу, обнимашки, я бомж, мать его, перспектива провести остаток жизни на необитаемом острове меня тоже не впечатлила, оно-то, конечно, хорошо, но я свихнусь быстрее от постоянного общения с попугаями и черепахами, если остров будет в теплых краях, а иначе буду вести диалоги за жизнь с пингвинами или белыми мишками. Отказаться от магии и жить как магл, не высовываясь, Гриндевальд вон всю Европу раком поставил и не факт, что не искал какого-нибудь Гарри Поттера, просто не сообщал об этом всем. Вот и выходило, что хоть так, а место встречи можно было только изменить, а не отменить. Правда, я все равно не собирался встречаться с Волан-де-Мортом, но для начала мне нужны хоть какие-то знания. Я согласен, приняв окончательное решение, я вскинул голову, глядя на Абрахама. Значит, ты и есть мой ученик, скептически поджала губы, довольно молодая китаянка с истинно китайским именем, Грейс. Фамилия тоже была подходящей, Смит. Грустно осмотрев свою учительницу, я постарался изобразить внеземную радость. А почему Грейс Смит? Азиатских имен не осталось, папа американец, нехотя пробормотала девушка. В этой книге 15 рецептов зелий и эликсиров. В тех трех, твари от третьей до пятой категории опасности, тут заклинания и чары. Осмотрев фолианты, что своей толщиной могли посоперничать с книгой рекордов Гиннесса, я недоуменно перевел взгляд на девушку. «Это мне за сколько надо выучить?» На весь срок обучения, усмехнулась она, небрежно поправив выбившуюся прядь из сине-черных волос. «У нас не столь много времени, так что в твоих интересах стараться. Это базовые знания мракоборцев». Ао, с трудом стащив верхнюю книгу, я быстро, но осторожно перелистнул пару страниц. «Кроветворное, костераст, зелье ночного взгляда. Ну понятно». «А кто меня учить этому будет?» «Ты, я», — согласно кивнула она. «А знание твари мне зачем? Вы же меня вроде как против людей». «Не», — недоуменно просмотрев остальные книги, я вздернул брови, глядя на нее. «Ну оборотни или дементоры там, я понимаю, а смеркуты или полтергейсты мне зачем? Нунду, химеры, мантикоры, этих-то я где встречу, они в Британии то и не водятся. Крайне редко забредают, но, да и зачем мне их изучать?» Если их вообще не уничтожить, от них только валить надо. Я быстро пробегал глазами пояснение к тому, о чем говорил. Ну почему же нельзя, вздернула подбородок девушка, но практически сразу же рассмеялась. Но да, химеру смогли убить только один раз. По крайней мере, иных данных у нас нет. Нунду убивают отрядом сильных магов, причем нужно не менее сотни боевиков. А мантикору также практически ничем не уничтожить, закончил я за нее. Так зачем мне учить это тогда? Дай список, от кого надо валить, а не талмуд с подробным описанием всего и вся. Особенно уточнение, что мантикору можно убить с помощью холодного оружия. Это мне что ли надо брать топор и идти на нее? Можешь не учить, пожала плечами китаянка. Только ты же будешь не в той ситуации, когда можно сходить в лавку и прикупить ингредиентов. Тебе придется ходить в лес самому, и шанс на встречу с подобным будет весьма велик. А как вы их вообще прячете? Неожиданно озарила меня вполне логичная мысль. Ну, той же Нунде или Химере вряд ли получится объяснить, что не стоит показываться перед маглами, и уж тем более, почему их нельзя сожрать. Китаянка недоуменно вздернула брови и несколько секунд смотрела на меня как на идиота, после чего слегка улыбнулась. Домены, складки пространства, естественные и искусственные, иначе нас бы уже давно снова нашли. Первые домены на Земле нам достались еще с тех времен, когда в Британии не было и кельтов. некоторые доступны для свободного посещения, некоторые запечатаны уже нашими предками, ибо слишком опасны, а еще ряд привлекает наемников со всего мира, ибо там хватает интересных вещей или редких растений и животных. Часть из них даже в школах не озвучивают, чтобы снизить интерес. Асиды реально были? Заинтересованно оторвался я от книги. Были. Китаянка отобрала у меня книгу и сунула под нос талмуд по зельям. Много кто был, и много чего оставили, только нам от этого лишние проблемы. Иногда такое всплывает на черных рынках, что по тревоге поднимают всех. Около некоторых доменов дежурит мракоборцы МКМ, ибо лезет всякая хренотень. В общем, не забивай пока голову, начинай учить. Она встала, собираясь уйти, но тут же обернулась обратно. В шкатулке зелья. Часть книг на латыни и еще кое-каких, ныне неизучаемых языках. Зелья помогут простимулировать твою память. Класс. Подпрыгнул я от радостной новости. А почему такие зелья ученикам в школе не дают? Или у вас принимают? Эти из очень редких и довольно дорогих ингредиентов. Поморщившись, девушка сделала пару шагов к дверям и снова обернулась. Ты уж постарайся, раз в тебя такие деньги вкладывают. И в школах есть зелья, что дают схожий эффект. Почему вы их не употребляете в своей Англии? Я не знаю. Проводив ее взглядом, я выбрался из-за стола и подошел к окну гостиной, где мы и сидели. Небольшой аккуратный домик в два этажа. Со стороны и не заподозришь, что тут тренируют самого Гарри Поттера. За сутки, что я провел тут в одиночестве, я успел ознакомиться с некоторыми книгами и смог более ясно понять, что из себя представляю в глазах обывателей Британии. Помесь Рэмбо, Геральта из Ривии и универсального солдата, если учесть некоторые опусы, где я не просто отражаю Аваду Кедавру обратно, а именно что вступаю в бой. Как уж я там воевал в воображении писателей, я не знаю, но меня картинка младенца в памперсах и с палочкой практически доконала. И самое смешное, что ведь были те, кто верил в это, и не на одной или двух страницах расписывали доказательства этому. Лично в моей памяти внятных воспоминаний не было. Лежу, сплю, крик, открыл глаза, увидел маму и через некоторое время зеленая вспышка, все. И мне была доступна память всех 15 лет жизни Гарри. Хотя удивляться такому особо, наверное, не стоило, вспоминая происходившее с моим телом за последующие годы после эпической победы. Начиная от передачи меня тетке Магоненавистнице и заканчивая школьными приключениями, я мог стать обскуром, подохнуть в разборках с Квирилом, которым овладел дух неназываемого, быть сожранным Василиском, сдохнуть от дементоров и, как эпилог, турнир трех волшебников. Вернее, эпилогом стало новое явление дементоров. И ведь это было нормой для магического мира, видимо, и младенец с палочкой был в тему. И если по отдельности все эти события были случайностью, которую могли не заметить учителя в школе, то в сумме, тут и больший оптимист пришел бы к выводу, что происходит какая-то хрень, направленная конкретно против меня. А вот по поводу обскура я еще задам пару вопросов тем личностям, что отвечают за сирот из магических семей. Вот только Круция выучу и поговорю, а там, глядишь, и до Дамблдора доберусь. Полноценные занятия у меня начнутся с послезавтра, пока что мне дали возможность немного прийти в себя и заодно начали пичкать зельями. Дом был под Фиделиусом, и я не мог покидать его, что было, наверное, единственным, что меня не особо устраивало. Но идиотом я не был, поэтому затолкал свое возмущение поглубже и молча ждал того, кто меня должен был учить. Оказалось, что это она. Повернув голову на еле слышный шорох, я в очередной раз полюбовался на аккуратную подтянутую фигурку девушки и вопросительно изогнул брови, втягивая странноватый аромат, идущий от чашек в ее руках. «Это отвар, который тебе надо пить еще пару недель», — пояснила девушка. «Наши целители смогли наконец понять, что с тобой не так. Над тобой кто-то провел какой-то ритуал из области магии, что связано с тонкими оболочками, душой, если тебе так понятнее. Понять, что конкретно с тобой сделали, мы не смогли, слишком уж давно это было, да и недавно что-то произошло, что перекорежило тонкую структуру. Я не специалист», — растерянно выдохнула девушка. «Поэтому тебе надо будет нанести ряд символов на твое тело, чтобы перекрыть возможность для его захвата». Бросив взгляд на мое охреневшее от таких новостей лицо, она тихо вздохнула. «Чем это еще может грозить, помимо захвата?» «И захвата кем?» — уточнил я, растерянно присев на стул и неуверенно подтягивая к себе чашку с отваром. «Чуть легче будут даваться те направления магии, что относится к темным искусствам. И, скорее всего, ты будешь видеть духов. Их же и так видят все маги. Осторожно отпив из чашки, я покатал странноватый напиток на языке и медленно проглотил. Кисловатый привкус, но в целом прикольно. Маги видят привидений, а ты станешь кем-то вроде медиума, только в довесок еще и магом останешься. Обычно у медиумов столь слабые магические способности, что их даже не приглашают в школы магии. Нет смысла. Так вот, духи — это не привидения. Их не видит основная масса магов или маглов, но они есть, и они пытаются докричаться до нас. Поэтому-то, видимо, мы не знаем точно, да и никто не знает, и рождаются медиумы. Те, кто могут слышать и передавать слова. Они не некроманты, они не поднимают мертвых, они просто говорят и слышат. Так, погоди-ка тогда, а чем плохо видеть духов? Уточнил я, еще с той жизни уяснив, что бесплатный только сыр в мышеловке, если ловкости хватит. И кто, мать его, может захватить мое тело? Тем, что они могут воздействовать и на тебя, помолчав пару минут, наконец заговорила девушка. Основная масса магов недоступны для их воздействия, а медиумы — они другие. Не совсем маги, не совсем маглы, что-то среднее. Они могут узнать многое, но и цена за такое велика. Татуировки помогут, но тебе придется учиться защищаться, потому что вечно жить в таком доме ты не сможешь. То есть мое тело просто может захватить какой-то дух. Не просто, но шанс есть. Обычно медиумы более устойчивы к такому, но у тебя что-то произошло примерно месяц-полтора назад, и ты слишком открыт. Она пожала плечами. А да, произошло. Лег спать Гарри, а проснулся я. Что будет в следующий раз? Я узнаю, что я вампир, и начну светиться под солнечным светом. Или покроюсь шерстью и пойду выть на луну. Примечание к части. Понимать, прощать, входить в положение Дамблдора он не будет. Ему рассказали веселую историю про обскуров США и как он им стал. В книгах, фильмах, играх есть такое понятие, как слабые, средние и сильные могущественные чары и заклинания. Вот и у меня есть. И да, от Авады можно прикрыться материальным предметом, это тоже канон. Долго-долго в свое время думали, но в итоге решили вот такую вот особенность дать ГГ, медиум. Не некромант, не суперповелитель стихии или еще кто-то, просто псих в глазах окружающих ХД. Часть третья. Передернув плечами, я привычно прошипел сквозь зубы все, что я думаю о магах, и продолжил нарезку ингредиентов. Причина же неприятных ощущений была в непонятных символах, поселившихся на моей спине, спускаясь от затылка и заканчиваясь на копчике. Парочка знаков загадочно темнела на лопатках и плечах, голову также обрили налысо и покрыли какой-то надписью. Кисти, ступни, колени и локти. В обычной ситуации их не было видно, но это до тех пор, пока я сижу в доме или в любом ином месте, где есть защита. Стоит выйти наружу, где духи смогут свободно приблизиться, как символы нальются темно-багровым, и заметить их сможет даже полуслепой. Поэтому глухие костюмы станут моей одеждой до конца жизни, но альтернатива была уж очень неприятной. За тысячелетия, ибо современное магическое сообщество возникло далеко не на пустом месте, было собрано огромное количество задокументированных случаев одержимости. И вся суть была в том, что захватывали тела как раз-таки тех, кто наиболее подвержен этому, необученных медиумов. Большая часть из них не то что магами, а даже искрибами не была, как и медиумами, но гены никуда не делись, и их тела становились легкой добычей. Демонологи, шаманы, некроманты, далеко не все, но в основе своей, также несли это наследие. Только за счет магии и знаний могли довольно свободно отбивать все посягательства на свои тушки. У меня не было знаний, а найти учителя для меня было той еще задачей. В Европе, да и в США тоже, знания по демонологии и некромантии остались только у церковников. Да и то, больше в области как изгнать, но даже и этому меня бы учить не стали. Ну или надевай рясу и только тогда. Шаманы США не особо сотрудничали с белыми, да и не белыми, магами. Немногие медиумы также не сильно рвались идти на контакт с полноценными магами, ибо хоть расистов в Америке особо не любили, но сама история местного сообщества вынуждала магов быть чуточку расистами. Про отношение к нелюдям, особенно нарушившими статут, и говорить не стоило. Восстание со Сквотчей — яркий пример. Американские йети просто устали, что их убивают, и подняли бунт, вследствие чего их стали убивать еще сильнее, но расизм американцы не любили. Да, вот и получалось, что все, кто мог меня обучить, были или далеко, или не любили магов, Или надо было еще что-нибудь сделать? Вопрос с обучением на медиума пришлось пока отложить, но особо я не расстраивался, и так весь день был занят. Подъем, выпить порцию зелья и разминка, сходить в душ, новые зелья, завтрак, 4 часа занятий, зелья, обед, снова зелья и еще 4 часа теории и практики, хотя все же упор делался на второе, практику, снова зелья, покушать, зелья, занятия, тренировки. Помимо Грейс, со мной занимались еще 3 мага. Артур Харрисон, 63-летний ветеран Аврората, сейчас в отставке и подрабатывающий наемничеством. Точнее, он был частным детективом, но по ряду обмолвок я понял, что иногда и более темные делишки проворачивает, хотя и не выходя за границы разумного. Ричард Лауэлл, слабосилок, чей дар открылся в возрасте 34 лет, а до этого он успел послужить в армии США, рейнджеры. Вот во время одной из операций в Колумбии у него и произошла запоминающаяся встреча с местным колдуном, после чего он перешел в штаб мракоборцев. Итоша Гонзалес, которая была внучкой шамана, и хотя и не знала всех тонкостей, но все же чему-то научить могла, хотя ее основной деятельностью в плане моего обучения была травология и узнс, уход за магическими существами. Вот эта четверка попеременно, а то и разом, и вбивала в меня гранит наук. И с каждым уроком я все сильнее понимал, насколько мне все же повезло. Даже простая банальность в плане оружия и то оказалась для меня откровением. Мага можно убить пулей, если ты попал ему в мозг или сердце. Но если ты не убил его сразу, то одна капля рябинового отвара, и он как новенький. Да и попадание в мозг или сердце не всегда может убить противника. Там еще играет свою роль то, что он вообще такое. Темные колдуны вполне могут регенерировать. Оборотню вообще плевать на это, причем как это может быть, мой разум понять не мог. Вот как можно плевать на кусок свинца в мозгах. А нет, ему будет больно, он даже может на какое-то время отстать от тебя, но и только. Стоит ему дорваться до твоего тела, как моментально регенерирует. Или же просто поваляется и снова готов. И это если ты вообще пробил ему шкуру, потому как в большинстве случаев он просто получит синяк, как это происходило с более-менее старыми тварями. Зато серебро вполне себе было действенным, что опять вырубало мою логику, и я начинал познавать дзин. Правда, узнав, что тут есть еще и вампиры, я не успокоился, пока не уговорил Грейс достать мне патронов с серебряными пулями. Дядюшка любезно поделился со мной своим оружием перед моим уходом из дома, так что до начала обучения я считал, что могу противостоять любой опасности. Теперь моя уверенность, мягко говоря, слегка угасла. Но, возвращаясь к разговору о магах, бомбарда, и не нужна никакая граната, депульса, и плевать на бронежилеты. Небрежный взмах палочкой, и автомобиль или кусок скалы взлетает в воздух, приземляясь на манекен, вбивая его в землю. На дистанциях до километра 2, тренированный сильный опытный маг способен раскатать в блин до дивизии немагов, если, конечно, он не стоит на открытом месте. Правда, по словам Харрисона, таких магов хорошо, если 1 на 100, в США, где все сообщества постоянно ожидало новой эпохи костров. В Британии соотношение было в районе 1 к 2-3, слишком уж там все было хорошо. В Европе наоборот 1 к 50, из-за слишком ярких воспоминаний о Гриндевальде. В общем, если взять в среднем, то отдельные личности магов были серьезной угрозой, а все сообщества в целом – нет. Снайперские комплексы, артиллерийский обстрел, бомбардировку или ракетные удары никто не отменял. Из той сотни магов, больше половины не были способны и на банальное противозащитное заклинание из школьного курса, не говоря уже о чем-то более серьезном. Вот и выходило, что опасения магов вполне себе оправданы. Поначалу я удивился, искренне не понимая причин такого, но, послушав пояснение, все же смог понять и увидеть логику. Целители нужны, зельевары, алхимики, ботаники, травологи и им подобные. Вот и выходило, что на 1-2 крайне мощных и обученных боевиков выходил далеко не 1/10 тех, кто по сути работал именно на этого одиночку. Грубое, безусловно, сравнение, но фактически именно так и получалось. Да и никому не нужно целое государство солдат, с кем воевать-то? Ну разгонишь ты всю клоаку, а дальше? Тем более, что магов устраивала такая ситуация, а я кто, чтобы спорить? Такие, как не называемый или Гриндевальд, могут появиться в любом обществе, и все равно будет литься кровь, так что кивать на них бесполезно. Да и не выйдет натренировать как боевика того, кто по своей сути ученый или целитель. Есть такие, что тренируй не тренируй, а все равно, не расслабляйся, насмешливо бросила мне Грейс, мельком покосившись на булькавшее зелье в котле, и присела напротив. Чуть тоньше режь, иначе тебе придется держать зелье на огне на 15 ударов сердца дольше, а вот стружку наоборот делай теперь толще, раз это так нашинковал, или зелье будет в полтора раза слабее, чем должно, и на операцию такое брать не стоит, максимум для домашней аптечки. Да понял я, привычно поморщившись, я нервно дернул шеей, опять поморщившись, и начал снимать стружку с корня, старательно высунув язык и не отводя взгляда. Твое физическое здоровье привели в порядок, проблема только с тонкими структурами. Но тут только время, у нас нет специалистов, способных помочь. Грейс нахмурила аккуратные бровки и наморщила аккуратный носик, о чем-то размышляя. Часть зелий будет заменена, и усилены физические нагрузки. Теперь это можно. Еще усилены. Я на мгновение оторвался от процесса и бросил на нее короткий взгляд. Тебе виднее. Надо так надо. Сколько будут восстанавливаться эти тонкие оболочки, структуры? Полгода, лаконично бросила китаянка. Отлично, пробормотал я, высыпая подготовленные ингредиенты в котел и осторожно помешав 3 раза влево, затем 4 раза вправо, и завис, дожидаясь образования пенки. После чего сделал еще 2 оборота палочкой влево, завершив странным на первый взгляд движением, крест-накрест, на манер Андреевского креста. Потушив огонь, я оставил котелок остывать, чтобы в дальнейшем достать из него мазь Брат-Бойля от ушибов, синяков и тому подобной пакости. Не особо, девушка мягко улыбнулась, наблюдая, как я машу и дую на обожженные пальцы, пока не вспомнил про противоожоговую мазь, что изготовил за час до этого. Заклинания из разряда боевых придется использовать ограниченно, то есть только то, что относится к слабым и средним, но сильные и высшие чары трогать не будем. Риск слишком велик, я и слабые-то не особо знаю, так что разницы не ощущаю, я пожал плечами, криво усмехнувшись. А этот маховик времени, он не повлияет на мои тонкие структуры? Нет, не считая более раннего взросления, ты ничего не потеряешь. Я же тебе дала прочитать про них. Грейс возмущенно уставилась на меня. Да я читал, меланхолично отмахнулся я. Но вдруг там чего-нибудь нет, а? Вот и уточнил. А насчет потери года мне все равно пришлось бы это учить. Так какая разница, то на то и выходит. Ты вырастешь быстрее своих друзей и знакомых, бросила на меня внимательный взгляд из-под густых ресниц девушка. Если они друзья, то и так дружить будут, я недоуменно пожал плечами. А вообще, они там, я тут, что сделать-то? Ради сохранения дружбы сдохнуть, что ли? Тем более, учитывая всю ситуацию в целом, я же не предаю их, а спасаю свою жизнь. Не, а как же девушка? У такого интересного молодого человека ведь есть кто-то. Мне нравилась одна, но ей не нравился я, спокойно ответил я, после нескольких секунд тишины. Не поэтому ли учителя мне дали с похожим разрезом глаз, мысленно добавил я, не глядя на девушку. А нет, я вовсе не против перевести свои уроки в горизонтальную плоскость, только как бы это боком не вышло. А она уже не раз создавала такие ситуации, что будь я просто подростком, то уже пускал бы слюни и думал далеко не головой. Спросить напрямую, так мне и ответили. В лучшем случае переведет все в шутку. Вот и непонятно, что ей надо. Тренировка это такая, проверка, работает или реально интересно затащить меня в постель. Может, она коллекционирует интересные личности? Встречались мне такие, что спали не с Андреем, Виталиком или Джоном. Они тащили в постель известного футболиста, политика или поп-звезду. Им был нужен трофей, и, едва получив его, они могли спокойно помахать ручкой и свалить в неизвестность. Я их не порицал, у каждого свои тараканы, и это как раз те, что наиболее безобидные. Те же Колин Криви или Джинни Уизли, что проучились со мной в Хогвартсе 3 года, были в этом плане страшнее. Мало ли, разочарую их фанатские надежды, и мне за это кирпичом по голове стукнут. Старшие братья у Рыжей были в целом вроде как адекватны, но, может, она в бабушку пошла, или дедушку. Вон, тот же Драко Малфой, яркий пример того, что бывает с фанатами, чьи надежды ты не оправдал. Он, правда, тот еще говнюк, но ведь сперва пытался подружиться, оскорбив мою маму в процессе этого знакомства. Но дети вообще не идеальны, в глазах не родственников. Да и мало ли, может, это принятый в семействе Малфоев ритуал. Рон тоже, конечно, не прав, что не смог сдержать смех, услышав имя Малфоиныша, но оскорблять родителей – тоже не довод, да еще и в той форме. Запомни, пацан, оружие мага – магия, не нож, пистолет, меч или еще что-то, а магия. Ричард Лауэлл медленно прохаживался по лакированному полу, кое-где прикрытому матами, и изредка бросал на меня острые внимательные взгляды. Если ты подловил противника на близкой дистанции, то, безусловно, то, чему я учу тебя, можешь использовать. Но в этом случае лучше тогда иметь при себе нож или кастет, посеребренный, или полностью изготовленный из серебра и зачарованный. Мало ли, вдруг это будет оборотень или вампир. Бить рожу оборотню – не самое умное решение, и я даже не говорю про опасность заразиться. Просто это они скорее подрихтуют морду тебе. А магией я не попаду по вампиру или оборотню, если мы заметим друг друга одновременно. Не согласно качнул головой я. Я видел воспоминания и оценил их скорость и реакцию. Ступифаем или экспеллиармусом ты, безусловно, ничего не сделаешь им. А вот площадными, массовыми заклинаниями вполне. Ричард приостановился и, достав палочку, хлестко взмахнул ей. Ударившее из кончика концентратора огненное лассо обвило манекен, практически сразу же вспыхнувший. Зачарованная игрушка подергалась, но избавиться от захвата не смогла и постепенно затихла. Это лишь один из примеров. Вот тебе другой. Он снова взмахнул палочкой, и от него ударила волна воздуха, с легким гудением разбросавшая с десяток манекенов. Ну и не сражайся в ближайшие лет 5 с такими тварями на открытой местности, где они смогут уходить из-под удара. Артур может огненный шторм вызывать, ему плевать. А вот мне, да и тебе, пока что слишком далеко до таких возможностей. Выбирай сам место сражения и старайся использовать свои сильные стороны. Мне прям полегчало, усмехнулся я, с интересом изучая последствия неизвестного заклинания, расшвырявшего фигуры. Что это за чары? Воздушное ядро. Понравилось? Шутишь? Естественно, я с надеждой уставился на него. Через пару месяцев покажу легкий вариант, обломал мою надежду Лауэллу. Раньше никак. И не смотри так, не потянешь, мы и так спешим. Почему, по-твоему, так долго учат детей в школах? Контроль над своими желаниями. Стоит расслабиться, и все пойдет под откос. Тот же патронус не просто так запрещен в столь юном возрасте, и твой успех не столь уж выдающийся. Были и другие, кто делал такое, но еще больше было тех, кто получал различные проблемы. Даже скрибы были. Вот поэтому-то и запретили эти чары раньше 6-7 курса, а некоторым и в более взрослом возрасте запрещают. По сути, если отбросить все предположения, то ты практически материализовал патронуса. То есть не заклинание сработало, а твое желание, что могло и в самом деле превратить тебя в скриба. Тебе повезло, что ты не уступаешь по своей силе старшекурсникам. Возможно, что и превосходишь. У тебя хороший потенциал, и было бы жаль, если бы очередной великий маг, что способен стать им, не особо стараясь, надорвался бы в столь юном возрасте. Ты и сам способен им стать, скептически усмехнулся я. Да любой способен стать, если будет развиваться. А ты даже напрягаться не должен, чтобы добиться этого, спокойно отбил мой выпад Лауэллу. Я же тебе и говорю, в твоем случае уже есть все, что нужно. Твой потенциал крайне велик, ты от рождения был силен так, как 5-6 младенцев разом. Почему тебя не тренировали как надо? Ну тут уж не ко мне. Растерянно развел руками мужчина и с некоторым сомнением почесал кончик носа. Может, из-за твоего шрама. Он же у тебя с рождения, и он виновен в том, что произошло с твоими тонкими структурами. Ну, по крайней мере, так подозревают наши ученые. Есть не очень приятный и практически запрещенный ритуал сковывания, но это точно не он. Так что они роются, но понять пока не могут.